Другое дело миссис Лео. После женитьбы мистера Лео они часто приезжали сюда. Милая была леди миссис Лео, настоящая дама. Одевалась и причесывалась, как подобает. И хозяин всегда ее любил. Жаль, что у нее и мистера Лео не было детей. Лэнскомб встрепенулся. Чего ради стоит он здесь и мечтает о старине, когда еще полно дел? Он, горничная Джанет и кухарка Марджери присутствовали на заупокойной службе в церкви, но в крематории не поехали, а вернулись в дом, чтобы приготовить ленч и встретить остальных. А те с минуты на минуту будут здесь. Лэнскомб зашаркал через комнату. Глаза его равнодушно скользнули по портрету над камином, написанному в пару тому, что висел в зеленой гостиной. Собственно говоря, и смотреть особенно было не на что. Кроткое личико, губки бантиком, прямой пробор в волосах. В покойной миссис Корнелиус Эбернетти примечательным было только одно — ее имя — Короли. Ведь и сейчас, спустя 60 лет после своего появления, мозольный пластырь «Коралл» шел на расхват, что и позволило Ричарду Эбернетти скончаться 3 дня назад весьма и весьма богатым человеком. Машины подъезжали одна за другой. Люди в черном, выйдя из них, неуверенно проходили через холл в просторную зеленую гостиную. Там в камине пылал огонь. Дань первым холодным осенним дням и отрадный противовес, леденящий душу церемонии похорон. Лэнскомб внес в гостиную серебряный поднос, уставленный рюмками с шерри. Мистер Энтуисл, старший партнер старой и уважаемой фирмы Боллард, Энтуисл, Энтуисл и Боллард, стоял у камина, грея спину у огня. С рюмкой шерри в руках он окидывал собравшихся проницательным взглядом юриста. Не всех он знал лично, а знакомство перед отъездом на похороны было торопливым и небрежным. Обратив прежде всего внимание на Лэнскомба, мистер Энтуисл подумал про себя. Бедный старик. Здорово сдал. Ему ведь, пожалуй, за 80. У него будет приличная ежегодная пенсия. Так что ему-то беспокоиться не о чем. Таких слуг, как он, нынче нет. Грустный мир. Пожалуй, оно и хорошо, что бедняга Ричард не дожил своего. Ради чего ему было жить? В глазах 72-летнего Энтуисла смерть Ричарда Эбернетти в возрасте всего каких-то 68 лет явно была преждевременной. Практически Энтуисл отошел от дел 2 года назад, но как душеприказчик Ричарда Эбернетти, а также из уважения к памяти своего личного друга и одного из старейших клиентов фирмы, он совершил поездку на север. Перебирая в уме условия завещания, юрист оценивающе приглядывался к собравшимся членам семьи. Разумеется, миссис Лео Эбернетти он знал достаточно хорошо. Очаровательная женщина, к которой он относился с симпатией и уважением одновременно. В его взгляде, остановившемся на ней сейчас, когда она подошла к окну, явственно сквозило одобрение. Черное было ей к лицу. Энтуислу нравилась ее хорошо сохранившаяся фигура, серебристо-седые волосы, поднимавшиеся от висков красивой волной, и глаза, еще не совсем утратившие прежнюю васильковую яркость. Сколько сейчас Эллен лет? Пожалуй, 51-52. Странно, что столь привлекательная женщина не вышла замуж вновь после смерти Лео. Правда, они обожали друг друга. Глаза Энтуисла остановились на миссис Тимоти. С ней он был знаком мало. Вот ей черное не идет, ее стиль — твидовый костюм, столь удобный, когда живешь в сельской местности. Крупная, рассудительная, неглупая, судя по всему, женщина, бесконечно преданная мужу, вечно носится с его здоровьем, может, даже чересчур. А что, собственно говоря, у Тимоти со здоровьем? Энтуисл всегда подозревал, что тот просто-напросто симулянт из числа мнительных нытиков. Ричард Эбернетти разделял это подозрение. Правда, когда Тимоти был мальчишкой, у него была слабая грудь, — говорил он. Но будь я проклят, если поверю, что с ним не все в порядке сейчас. Впрочем, у каждого должно быть свое хобби. У Тимоти это свелось к помешательству на собственном здоровье. Попалась ли миссис Тимоти на эту удочку? Вероятно, нет. Но ведь женщины ни за что в подобном не сознаются. Тимоти должно быть человек состоятельный, ведь он всегда был скуповат. Однако лишнее не помешает при теперешних-то налогах. Следующим объектом наблюдения стал для мистера Энтуисла Джордж Кроссфилд, сын Лауры. В свое время Лаура вышла за сомнительного типа. Никто толком о нем ничего не знал. Сам он называл себя биржевым маклером. Молодой Джордж служит в юридической конторе, не очень-то респектабельный, симпатичный на вид малый, но есть в нем что-то ненадежное. Джордж вряд ли хорошо обеспечен, ведь в денежных делах его мать была полнейшей дурой. Когда она умерла 5 лет назад, то после нее почти ничего не осталось. А эти две девушки, вернее, молодые женщины, кто из них кто? А вот это, что разглядывает восковые цветы на малахитовом столике, Розамунд, дочка Джеральдины, хорошенькая, даже красивая, правда, мордашка глуповата. Актриса и замужем за актером. «Красивый парень этот Майкл Шейн, и знает, что красив», — подумал мистер Энтуисл, не жаловавший сцену как профессию. «Интересно, откуда он взялся и что собой представляет?» А вот дочь Гордона Сьюзен смотрелась бы на сцене гораздо лучше, чем Розамунд. В ней больше индивидуальность, пожалуй, даже многовато для повседневной жизни. Сьюзан стояла почти рядом, и мистер Энтуисл украдкой разглядывал ее. Темные волосы, карие с золотистым блеском глаза, привлекательный, но неулыбчивый рот. Рядом с ней муж, помощник аптекаря, насколько ему Энтуислу известно. Молодой человек с бледным, незапоминающимся лицом и волосами песочного цвета.